Конец лета, солнечный вечер, широко разлитое озеро. На берегу в лодке-плоскодонке сидит стройная девушка лет 15, выгоревшим за лето сарафане, играет с рыжей собакой. Творческое объединение «Экран». Варька. По мотивам рассказа Евгения Носова. Сценарий Голованова по Пастергиу. Режиссер по Пастергиу, оператор Келли, художник Марковкина. Композитор Ефремов, звукооператор Кацанеленбоген. Грим Титова, монтаж Пахомычевой. Редактор Чистова, директор Журавлев. В ролях. Варька – Надежда Мукасеева, Сашка – Яков Семенов, Ленка – Светлана Серова. В эпизодах Волкова, Скородет, Шаролапова, Зайцев. Возле птичника несколько девушек в летних платьях и белых косынках ужинают на открытом воздухе, сидя за столом, сколоченным из досок. Девчата, в деревню как пойдем? Через озеро или через мост? Через мост, так ближе. Конечно, через мост, и я согласна, через мост. Нет, нет, через озеро, через озеро. На озере Варька, стоя в лодке, веслом выгоняет из воды стаю белых уток. Че? Вы что, чинайских слов не понимаете? Берег густо порос камышом. Девушка плывет, отталкиваясь веслом. Замечает в камышах маленького серого утенка. Ой, господи, а ты как сюда попал? Подплывает к нему и берет на руки. Минуту. Ну, а ты как сюда попал? Ласково глядит, целует, прижимает его к лицу. Кладет к себе в лодку и плывет к берегу. Прижав утенка к себе, босиком идет по мелководью. У нее густые светлые волосы, заплетенные в толстую косу. Белые крупные утки большой стаи подплывают к берегу. Варька подходит к птичнику, выпускает в траву утенка. Варь, иди к нам! Плюхается ворох соломы, тяжело дыша. Обед стынет. Варь, иди поешь, тебе надо хорошо питаться, ты же у нас больше всех работаешь. Молчи, дуреха, разозлишь в другой раз, ни за что не подменит. И не подумаю, и не надейтесь. Ищите других, а с меня хватит. Вы на танцы бегаете, а Варька сутками танцует. Спасибо, не хочу. Что ты развалилась, можно подумать, что ты устала. К ней подходит одна из птичниц. Девки, а кто к нам едет? Да ведь это Генка подходит. Девушка кого-то замечает. А вот и не Генка. А кто, не скажу. Выбегает на дорогу. Девчонки, да это же Сашка Цыганенок. Варя, Варя, вставай. Слышишь, вставай. Ну вставай, это же Сашка приехал. Ой, ну и потеха будет. На повозке, запряженной черной лошадью, подъезжает Цыганенок Сашка. Саша, а зачем тебе такие лохмы? Они для завивки хороши. Саша, а подари бегуди. А? Она их на конюшню отнесет, кобылам хвосты завивать. Саша, а правду говорят, что ты девкам зелье подсыпаешь. Девки выпьют и сразу дурочками становятся. Ты и без зелья дурочка. Сашка начинает выгружать из повозки мешки. Девушки кружатся возле него. Саша, тебе помочь? Сашка не обращает на них внимания. С серьезным лицом делает свою работу. Варька, выглядывая, прячется за лошадью. А ты-то чего там прячешься? Девки, да она краснеть научилась. А девушки не только покраснеешь, вспыхнешь. Что, Варя, хорош парень? Берегись, Варька, они ведь цыгане все глазливые. Эх, Варька, пропал Сашка. На, подпиши. Протягивает Минке накладную. Опа! Подписал накладную, ехать пора. Нинка поднимает бумагу высоко над головой, заигрывает. Саженька, ну куда же ты? Погоди, побыть с нами. А? Ну, Сашечка, ну сплясал, а? Саш, ну что тебе стоит? Давай. Сашенька. Девушки передают накладную друг другу. Сашка пытается отобрать. Дай, говорю, я на работе, поняла? А никуда твоя работа не убежит, поняла? Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас я не в добрый час. Очи черные. Цыганенок выхватывает из повозки кнут, прыгает в телегу и уезжает. Девушки бегут следом, размахивая накладной. Варька медленно бредет по мелководью с обиженным выражением лица. Ее догоняет Ленка. Варь, ну чего-то с тобой же пошутили. А Сашка, ты и вправду вон как на тебя смотрел. Что вы все ко мне пристали? Сашка да Сашка. Варюша, милая. Пусти! Думаешь, не понимаю твою ласку? Все понимаю. Опять ведь просить станешь за тебя остаться, да? Угу. Варюша, золото, ну побудь за меня, подежуй. Больно мне это нужно. Варя, ну что тебе стоит? Ну один разок. И не подумаю. Варь, ну не будь такой суровой. Пойми, ждет ведь он. Толик. Угу. Душа у меня по нему сохнет. Варь, дай доходить. На свадьбу приглашу. Теперь недолго осталось до свадьбы. Полевые работы кончатся и свадьба. Варь, ну ты же добрая. Ты же хорошая, Варь. Девушки, играя, брызгают друг на друга озерную воду. Варь, я тебя поцелую. Ой, ну ладно, ладно, иди. Варь, я тебя чуть собран на шею. Смотри, промахнешься, надо уже и повиснешь. Ленка обнимает Варю сзади за шею. Обе падают в воду. Девушки вдвоем возвращаются на опустевший птичник. Помоги умыться. Варька берет ведро с водой, подходит к Ленке. Та подбирает вверх волосы, платье спускает с плеч до талии. Обнажает Давай. Спину, наклоняется вперед. Ну? Варька льет на нее воду из ведра. Ленка обмывается. Варька укрывает Ленку белым полотенцем, заходит в будку для отдыха. Ленка переодевается в чистой, а Варька с любопытством за ней наблюдает. Застегни-ка, Варь. Сейчас. Ну, что там? Ну? Что-то не получается. Все. Справный ты, Ленка. Сглазишь. Да не глазливая. Ту-ту-ту. Ну, давай, давай. Не годится. Варька подает Ленке нарядное платье. Ага. Вот в этом комары не зайдет. Не зайдет, не зайдет. Обе садятся на топчан. А теперь не мешай. Подает Варьке большую тарелку с ягодами и начинает краситься. Послюнявила черный карандаш, подвела им глаза. Варька ест и с умилением и интересом наблюдает за подругой. Лен, Ален, а ты целоваться будешь? Дура ты нецелованная. Значит, будешь. Отстань. Похорошевшая Ленка важно выходит из помещения. Варька провожает ее взглядом и задумчиво вздыхает. Начинает темнеть. Ленка подходит к озеру, снимает белые босоножки и босиком идет по мелководью. Варька, оставшись на птичнике одна, начинает кормить уток, подплывающих к берегу. Вываливает из ведер в корыто теплое мучное месиво. Вновь наполняет ведра и высыпает в кормушку. Утки, толпясь и толкаясь, жадно поедают еду. Варька выскребает и вымывает котел для мешанки. Девушка очень старается, чуть ли не с головой окунаясь в большой и глубокий котел. Сытые утки разбредаются от корыт, усаживаются, чистят свои перья и, наконец, успокаиваются. Прячут голову под крылья или зарывают носы в грудастые распушенные зобы. Начинают засыпать. Девушка, довольная проделанной работой, сидит и с улыбкой наблюдает за утками. Не зная, чем больше заняться, Варька медленно бродит по притихшему птичнику. Уже почти стемнело, Варька опечалилась. Ею овладело чувство своей никому не нужности. Из своей каморки неспешно вышел сторож Емельян. Ну что, Варюха, опять дежуришь? А, ну их всех. Ты бойкая, с тобой и сторожа на птичнике можно не держать. Стражи, я уж управилась, спать пойду. Иди. Емельян, прихрамывая, побрел обходить свои владения. А Варька быстро забежала в будку для отдыха, где еще недавно наряжалась Ленка. Подошла к столику, взяла флакончик с духами. Понюхала, поставила обратно. Кинула взгляд на раскрытые губные помады. Села на топчан. Взяла круглую коробочку с пудрой, неумело ее раскрыла, пудра просыпалась белым облачком. Смотрясь на себя в зеркало, Варька стала пальцами растирать по лицу белую пудру. Мазнула по губам красной помадой. Черным карандашом подрисовала глаза. Взяла ватку и густо намазала лицо пудрой, так что оно стало белым-белым. Варька выскочила из будки и пошла к озеру. Сняла через голову сарафан и побежала к воде. Вышагнула из трусов и голышом опустилась в воду. Она весело плещется и кружится в теплой тихой воде. Плывет на спине, высоко вскидывая руки. Наслаждается простором, легкостью и почти невесомостью своего тела. Радостно вспенивает воду, поднимая кучу брызг, и чувствует, как отходят все недавние томления и горести. На горизонте розовый круг вечернего солнца медленно опускается за деревья. Одевшись, Варька лежит на траве на животе, подняв голову и подперев ее кулачками. задумчивой полуулыбкой рассматривает вечернюю красоту природы. Она видит, как в лугах зарождаются туманы, как они постепенно перемешиваются с загустевшей сумеречной синевой, медленно плывут и прячутся за горбатой спиной стогов, стоящих на скошенном лугу. Девушка лежит молча, умиротворенно глядя вокруг и прислушиваясь к лугам. Заслышав урчание трактора, Варька встает и решает сходить посмотреть, как трактор перепахивает поле под зиму. Заметив огонек фары, она идет на него по лугу, на котором пасутся несколько лошадей. Проходит мимо них. Доходит до озера. Идет по мелководью, густо поросшему камышом. Но трактор уже успевает уехать. Варька останавливается и присаживается на краешек лодки. Немного посидев, поднимается и решает возвратиться обратно тем же путем. Вдруг девушка замечает огонек костра и решительно направляется к нему. Подойдя, у костра Варька никого не встретила. Поглядев по сторонам, она погрела над огнем ладошки. Приподняла сарафан и подставила под горячий дым мокрые озябшие коленки. Сзади тихо подошла белая лошадь и стала обнюхивать девушку. Ну? В это время из темноты вышел Сашка в красной майке с хворостом в руках. Отстань, дурак. Варька оттолкнула лошадь. А ты чего тут делаешь? А тебе что, костра вдруг жалко? Сашка с прищуром посмотрел на девушку. Откуда идешь? А я в кино ходила. А вот теперь на птичник иду. Надо корм к утру запаривать. Вот и врешь ты в кино. Тут дороги нет. А я напрямки. Смелая. Варька села возле костра и стала следить за искрами, поглядывая на Сашку. Чай кипятишь? Зелье завариваю. Ну, так и зелье. Не веришь? Дай попробовать. Дурочкой станешь. Ну, так уж и дурочкой. Угу. Сашка достал из своей котомки какие-то ягоды с листьями, бросил в чайник, стоящий на костре, поводил над ним руками, будто на самом деле заваривал что-то колдовское. Снял чайник с огня и налил чай в жестяную кружку. На, попробуй. Варька сорвала два листа лопуха, обхватила ими кружку и легонько глотнула кипяток. Испугалась. Ну, честное слово, не испугалась, ни чуточки. Видел. Ну, подумай, хотя бы обыкновенная смородина. Думаешь, не знаю, где рвал? Да возле оврага. А я знаю, где их вика. Сам знаю. А терн? Какой такой терн? А вот синь такой, с косточкой. Сколько угодно. А свербига, где знаешь? Свербига? И не знаешь. Сашка покопался в котомке и достал кусочек пиленого сахара. Небрежно бросил его Варке. Она подняла сахар и опустила в кружку. Сашка вытащил желтую в пятнистых подпалинах лепешку, разломил пополам и половину подал девушке. Варька откусила лепешку и запила смородиновым чаем. Передала кружку цыганенку. Тот тоже откусил лепешку и глотнул ароматный чай. Так они по очереди передавали друг другу кружку, ели лепешку и запивали ее чаем. работы с лошадьми. А тебе сутками? Я и сама понять не могу. Еще в 5-м классе. Тогда в колхозе только-только уток разводить стали. Ну, мы взяли над ними шефство. Кто мы? Ну и надо, тимуровцы. Девчонки походили-походили, да бросили. А я как заколдованная. За лето намучаюсь, больших уток ну прям видеть не могу. Даже за рук даю. Ноги мои здесь больше не будет. А весной не успеет маленьких утят привезти, я уж тут как тут. Мать ругается. А как же утята без меня? Да и девчонки-птичницы тоже без меня пропадут. Это почему же? Потому. Незаменимая я. Дежурить за них некому будет. А тут они на свидание или еще куда. А я к утру корм готовить. Вообще-то это во мне наследственное. Что наследственное? Ну, любовь к крестьянской жизни. А-а-а. Варька зябко повела плечами. Сашка снял с себя телогрейку. На, бери, бери. Варя с улыбкой взяла и укуталась в нее. У меня тоже наследственная любовь к лошадям. Цыгану без лошади нельзя. Так ведь лошади не твоя, колхозная. Ну и что ж, а кто их кормит? Я. Кто за ними ухаживает? Я. Да в колхозе всего-навсего 8 лошадей. Да и тех за тех не грозится, на бой не отправит. Что тогда делать будешь? Не отправит. А если отправит? Если есть. Но все-таки. Вот пристала как лепей. Не будет лошадей. На ферму пойду работать. Или на тракториста выучусь. Саш, а Саш? Ну? А ты настоящий цыган? А то какой же еще? А плясать ты умеешь? Я рабочий цыган. Вот видишь, какие у меня мозоли. Потрогай. У меня тоже мозоли. Только настоящие цыгане плясать умеют. Я тоже умею. Покажи. Музыки нет. Варька сорвала узкий листок лесохвоста, поднесла к губам и подудела. Сашка некоторое время удивленно смотрел и слушал. Потом подскочил и кинулся в пляс. Он танцевал, кружа вокруг костра, стуча ладонями то по коленям, то по выпеченному животу, ритмично обхлопывая все свое тело. Высоко вскидывал босые ноги с неистовой яростью, при этом улыбаясь, смотрел на Варьку. Девушке было забавно смотреть на его бессистемный танец, на пляшущую фигуру в красных отблесках огня. Он отхлебнул из кружки остывшего чая и пошел собирать сушняк. Варька сбросила телогрейку, поднялась и подошла к белой лошади, которая паслась рядом. Сашка вернулся, бросил вязанку сушняка. Саш! Ну? Можно я на коне посижу? Зачем? Хочется, погляжу, что вокруг видно. Что видно? Ночь, трактор пашет. Сашка стал подкладывать в костер ветки, отчего тот разгорелся еще сильнее. Варька запрыгнула на лошадь. Что видишь? Это твои лошади в лагу? Видишь? Мои. Не ведут? Кто? А я! Варька дернула лошадь за поводья и поскакала. Сашка поднялся, подхватил свою брошенную красную рубаху и поскакал на черном коне за девушкой. Варька, чувствуя погоню, пустила белую лошадь в галоп, направляясь к покосу с россыпями темных стогов. Остановилась возле одного стога, прячась от Сашки. Тот стал ее искать, кружа на коне вокруг других стогов. Thank you. Девушка пригнулась пониже. Потом выскочила из своего укрытия и поскакала в обратную сторону. Сашка, заметив ее, отправился следом. Они скакали по полю, кружа вокруг высоких стогов скошенной травы. Девушка впереди, цыганенок сзади, немного отставая. Из-за ночных облаков выглянула яркая круглая луна. Всадники быстрым галопом мчатся к озеру, скачут по мелководью, поднимая кучу брызг, мокрые и сами, и их лошади. Ночная луна ярко освещает водный простор, из-за чего всадники кажутся парусниками, плывущими по морю. Выскочив из воды на берег, ребята скачут по лугу, замедляясь от усталости. Приблизившись вплотную, Сашка втащил девушку на своего коня, крепко ухватив ее в объятия. Ну что, догнал? Будешь, все будешь. Пусть ты сумасшедший. Сашка впился в губы девушки торопливым жадным поцелуем. Варька трогает свои горящие губы пальцами. Ты кто? А зачем убегал? Зачем? Думал, нагоню, да? Девушка медленно сползает с черного коня и уходит в темноту. Трактор все еще пашет, проезжая мимо. Варька быстро идет по борозде пашни босыми ногами, согревая их в мягкой рассыпчатой земле, оступается и падает. Поднимается и пускается бегом. Сашка, не слезая с коня, нахмурив брови, смотрит ей вслед. Светает. Утренние облака неспешно плывут по небу. Варька задумчиво сидит в соломе, сложенной возле птичника. На коленях держит белую утку. Утренний туман постепенно рассеивается. Становится видна старая лодка в камышах на мелководье. На лугу остро торчат вверх стога скошенной травы, между которыми неспешно пасутся темные лошади. Вдруг Варька, очнувшись от своих мыслей, улыбнулась, сжала виски ладонями, сбросила с коленей утку и побежала к озеру. Девушка бредет по мелководью между зарослей камыша. Первые утренние лучи солнца ласково скользят по ее телу. От быстрого бега расплелась ее коса. Варька вошла в воду, не снимая одежды, и стала счастливо плескаться, поднимая кучу брызг вокруг себя. Она, смеясь, опускает в воду разгоряченное лицо, бьет по воде ладошками и радуется охватившему ее новому светлому чувству. Я предвкушаю. Завтра будет солнце и теплый дождь. И вечером от речки парной туман потянется над лугом. Я предвкушаю. Конец. Тифлокомментарии к фильму подготовлены и озвучены сотрудником Курской библиотеки слепых имени Алехина, тифлокомментатором высшей категории Зыбиной Светланой.